Глава 32, в которой очередная авантюра возвращает мне вкус к жизни. Пытка сухарями растянулась минут на 20. Прикончив первый, я мужественно призвал из ячейки второй. Затем позволил себе короткую паузу на запивку сухпая живцом из фляжки и стал кромсать окровавленными дёснами третий. Всего в ячейках инвентаря у меня было заныкано 5 сухарей, и я заставил себя сожрать все. Последний дожевывал через такую адскую боль, что картинку перед уцелевшим глазом снова затянул кровавый туман. Каждое прикосновение кровоточащих осколков в деснах к каменному сухарю сопровождалось жестокой отдачей в затылке и висках, будто туда какой-то невидимый садюга вбивал раскаленные гвозди. Если б не живец, которым периодически полоскал окровавленный рот, я б не сдюжил. Но живительная кислятина слегонца притупляла боль, и под запивку из фляжки я справился. То, что страдания мои не напрасны, отражали шкалы спорового баланса и жажды и сытости, подрастающие вместе с выпитым живцом и съеденными сухарями. Замедлившаяся шкала здоровья после подброски в топку хавчика тоже возобновила свой прежний энергичный подъем. Через несколько минут после окончания пытки едой в глазу прояснилось, я заметил метрах в 70 от утеса скопление треугольных плавников с серповидными наростами. Сразу несколько стай иглозубов наворачивали хищные круги в отдалении, наверняка привлеченные запахом моей крови, который после столкновения со щупальцем стража я стопудово пролил больше литра, а то и двух. Пока что тварь сдерживала присутствие на прибрежном дне высокоуровневого стража, хоть и мертвого, но с нетронутым споровым мешком. Увы, это сдерживание не могло продлиться так долго, как хотелось бы в моем беспомощном состоянии. И причиной тому было воронкообразное каменное дно бухты, которое под сильным уклоном уходило от берега к центральному провалу. Опустившийся на прибрежное дно страж, как по горке, уже начал медленно, но верно съезжать вниз на глубинные уровни центральной части. И через час-другой монстр таким макаром должен был вернуться в родные пенаты, где его собратья позаботятся о мертвом товарище привычным для тварей способом, до крошки заточив гору высокоуровневой биомассы. «Мля!» — прохрипел я. «Вот чё за грёбаная непруха! Укокошил крутую тварь, а трофеи с неё достанутся тем же стражам!» «Да уж!» — тут же откликнулась охочая до разговора шпора. «В споровике у этого гиганта наверняка туча диковин запрятана. Страсть, как любопытно было бы взглянуть!» «Не трави душу!» — поморщился я и тут же снова выматерился от боли в потревоженных ранах на лице. «А может, рискнем? И глазубы, глянь, к берегу не подходят. Значит, мертвый страж еще здесь, внизу, на дне. Всего-то и надо на 15 метров занырнуть. С твоей амфибией это плевое дело!» «Да ты на меня посмотри! На теле места живого нет. Из меня сейчас пловец, как из говна пуля!» «Морская вода, между прочим, для заживления ран – лучшее средство. И опять же, со сломанными конечностями тебе в воде куда сподручнее управляться будет, чем на суше. Считай, восстановительная терапия». «Искуситель, мля! Давай, рихтовщик, решайся! Когда еще выпадет шанс исследовать споровик такой уникальной твари?» «А-а-а, была не была!» Я вылил в рот остатки живца из фляжки и с грехом пополам, отпихнувшись покалеченными руками и ногами от гранитной стены, соскользнул с каменной отмели обратно в воду. «Пламя!» — шепнул перед погружением фразу активатор и, сделав глубокий вдох, нырнул. Вокруг тела возникла белесая аура защитной пелены. Зачем я активировал лунное пламя? Разумеется, ради 10-кратного увеличения характеристики скрытность, и без того изрядно прокачанный параметр теперь на 15 минут должен был превратиться просто в космос, что сделает меня абсолютно незаметным для посторонних глаз. К Крыса вновь оказался прав. Движения руками и ногами под водой давались мне в разы легче, чем только что на камнях отмели. И в подтверждение ощущений почти обнулившаяся шкала удовольствия под водой вдруг начала потихоньку расти. Здоровье, правда, все еще оставалось в критической зоне, едва преодолев отметку в 1000 единиц и не достигнув пока даже 20% номинала. Но, несмотря на задержку дыхания, вскоре, к слову, на нынешнем этапе развития навыка амфибия я мог останавливать аж на 20 минут под водой, и я почувствовал себя значительно легче, чем на суше. И опять же, ускорившийся рост в шкале здоровья статистически подтвердил мои внутренние ощущения. И все же, несмотря на очевидный прогресс в восстановлении, ускоряться с помощью шпоры под водой я не решился, потому как, чтобы обуздать подводный вихрь от винта шпоры, нужны были здоровые, сильные руки и ноги, а не теперешние неуклюже трясущиеся не пойми что. Впрочем, и без шпоры на прибрежное дно я опустился вполне уверенно. По новой активировавшийся во время спуска рыбий глаз осветил царящий на глубине кромешный мрак серым сиянием, в котором я за считанные секунды отыскал неподалеку махину мертвого стража, съехавшего по крутому наклону дна уже примерно метров на 30 от подводного основания утеса. Подплыв к стражу вплотную, я невольно ужаснулся его исполинским размером. Все же раньше я имел дело с монстром, постоянно находясь в 1,5–2 десятках метров от его головы. Он, конечно, и тогда казался огромным, но сейчас, когда я опустился на голову подводного гиганта, его макушка оказалась раза в 3 шире карниза на вершине утеса, а торчащий на затылке нарост споровика был размером с набитый барахлом рюкзак. Однако и защита у этого сундука с сокровищами оказалась под стать размеру. Крепкие, как железобетон, роговые щиты надежно прикрыли споровик твари со всех сторон. Более того, они буквально вросли друг в дружку, не оставив на месте стыка даже намека на трещину. Ковыряться резаком в такой идеальной броне под водой оказалось себе дороже. Главная обилка чудо-ножа, сработавшая при попытке пробить им панцирь спорового мешка, лишь в холостую вскипятила морскую воду вокруг лезвия, добавив к болячкам на руках несколько болезненных ожогов. Поэтому мне все же пришлось призвать из инвентаря шпору, и чудовищным напряжением дрожащих от болезненной слабости конечностей удерживать на споровике пилу крайне неохотно вгрызающуюся зубьями в твердый материал. Выпиливание, достаточного для проникновения руки отверстия, затянулось аж на 7,5 минут. Точное время помог отследить таймер обратного отчета лунного пламени, выведенный для удобства на периферию зрения к шкалам. Гигантский осьминог за эти минуты сполз по дну еще метров на 5 от стены утеса, из-за чего она стала практически неразличимой на пределе подсветки глаза. Разглядеть в мертвом сером свечении цвет извлекаемых из споровика трофеев оказалось невозможно. Лишь черный от остальных цветов отличить было несложно, а зеленый, белый, желтый, красный и золотой выглядели для меня при столь специфическом освещении практически одинаково. Поэтому, стянув один ботинок, варварски распилив шпорой шнуровку, я тупо стал пересыпать в него все трофеи без разбора, извлекаемые через прореху из споровика стража. Стоило мне потревожить содержимое споровика монстра, и кишащие в округе иглозубы мгновенно отреагировали на исчезновение удерживающего их в почтительном отдалении барьера ужаса. После чего, пока я в лихорадочном темпе чистил скрытую сокровищницу, пустынное пространство вокруг стало стремительно заполняться чешуйчатыми падальщиками, спешащими поживиться халявной биомассой. Защитная аура вокруг тела сработала безупречно, и подплывающие иглозубы в упор не видели меня на макушке твари. Подавляющее большинство тварей занялось потрошением щупалец стража, те же редкие оригиналы, что решили испытать крепость своих зубов на роговой броне головы монстра, начали терзать ее с боков, а на макушку с моей невидимой тушкой, слава Стиксу, так никто и не покусился. Действуя в лихорадочном темпе, в центре непрерывно увеличивающегося кольца врагов, из-за адреналина я забыл о боли ран и переломов и набил в итоге высокий ботинок под самую кромку голенища, управившись со сбором трофеев примерно за минуту. До окончания действия лунного пламени оставалось чуть более 4 минут, и следовало поторопиться сбежать с добычей восвоясь, пока снующие взад-вперед над головой и копошащиеся вокруг иглозубы не заметили присутствия под боком добычи куда более доступной, чем защищенное броней мясо стража. Засунув ботинок с трофеями под остатки разодранной в лохмотья спецовки и прижав добычу к груди обеими руками, я оттолкнулся ногами от макушки поверженного исполина и свечой всплыл 5 метров подальше от опасной придонной суеты. На относительно пустом участке воды развернулся в сторону стены утеса и, полягушачьи загребая ногами, поплыл в направлении берега. Дважды за короткий заплыв у меня сердце уходило в пятки, когда мимо торпедами проносились опаздывающие на банкеты глазубы. К счастью, рокового столкновения в обоих случаях удалось избежать. Твари меня не заметили, и я благополучно причалил к граниту утеса. До окончания действия дара оставалось всего 2 минуты, и, прижимаясь к стене, я стал аккуратно всплывать на поверхность. Без проблем добравшись до каменной отмели, там я невольно замешкался. Сперва с серией резких выдохов пришлось прочищать легкие, восстанавливая долго сдерживаемое дыхание. Затем, вытянув из-под лохмотья в ботинок с трофеями, неуклюже пристроил его на ровный участок камней у стены и, наконец, принялся выкарабкиваться на отмель сам. Засбоившие на суше конечности снова стали ужасно неуклюжими, и то, на что раньше мне требовалась секунда, растянулось на добрую минуту кряхтения, сопения и трехэтажного мата, беззвучного, разумеется. И без того отчаянную ситуацию изрядно еще усугубила своими непрошенными советами шпора. «Да куда ты левую-то тащишь? Обожди, говорю! Правую сперва до конца задвинь! Да не руку, бестолочь! Ногу ж, блин! Ага, вот так! Да, мля, не так же криво! Ты чё издеваешься? Рихтовщик, заканчивай клоунаду и начинай уже!» И в таком ключе гнида, пользуясь тем, что мне некогда было вызвать шпору и обезучить болтуна, выносил мне мозг целую минуту, пока я отчаянно выкарабкивался из воды. «Сука, заткнись!» – прохрипел я, оказавшись, наконец, на спасительном мелководье. Таиться больше не имело смысла, действие дара закончилось, белесая аура исчезла, но прозревшие иглозубы здесь, на камнях у подножия утеса, мне уже были практически не страшны. «Ты чё, рихтовщик, я же тебе родил, помогал как мог, и вместо благодарности...» Призвав шпору, я пристальным взглядом нашел в описании оружия нижнюю строку и лишил-таки говнюка голоса. Характерное писклявое урчание у края отмели заставило меня отдернуть ноги и подобраться. «Пшел вон, морда!» — шикнул я на первого подобравшегося к моему убежищу иглозуба и отмахнулся оставшейся в руке шпорой от щелкающей зубищами пасти клюва монстра. Получилось медленно и коряво. Я промахнулся мимо цели на добрую 1/4 метра. Но иглозуба, вращающийся диск пилы, все равно впечатлил и заставил отплыть на безопасное расстояние. «Так-то лучше, ушлепок, знай свое место!» — фыркнул я. Спрятав в инвентарь шпору, подхватил ботинок с трофеями и с мучительным стоном, опираясь спиной о стену, поднялся на дрожащие от боли и слабости ноги. Стоя, осмотрел себя сверху вниз и остался вполне доволен увиденным. Определенно, купание пошло мне на пользу. За 1/4 часа, проведенную под водой, конечности окрепли, многие раны на руках и ногах зарубцевались, часть переломов благополучно срослась, оставшиеся же трещины в костях теперь беспокоили меня в разы меньше, чем до купания. Конечно, восстановление изуродованного лица продлится куда дольше, но спешить мне по большому счету некуда. Запас сиропа и узелковые нити янтаря в ячейках имеются, регенерация у меня запредельная, значит, стопудово выкарабкаюсь из этой передряги. «Что, суки, съели?» — крикнул я нарезающим круги у отмелей глазубом, обращаясь в их лице к окружающим исполинским стенам лабиринтов силы. «Хрена вам лысого, а не рихтовщика! Я выберусь из этого грёбаного ада, а вы все, ушлепки, здесь сдохнете!» Тупые твари приветствовали мой крик писклявым урчанием. «Пухом!» – озвучил я фразу «активатор» и, оттолкнувшись от камней, заскользил вдоль гранитной стены домой на вершину утеса.